Результаты сказались немедленно. Постановлением от 14 января 1794 года Наполеон Бонапарт получил чин бригадного генерала. Ему было в этот момент 24 года от труду. Начало было сделано. Время, когда Бонапарт взял Тулон, было периодом полного владычества монтаньяров в конвенте, временем колоссального влияния якобинского клуба в столице и провинции, временем расцвета революционной диктатуры, победоносно и беспощадно боровшейся против внешних врагов и внутренней измены, против восстаний, поджигаемых роялистами, жерандистами, не присягнувшими священниками. После народного восстания 31 мая 2 июня 1793 года к якобинцам, монтаньярам, перешла вся полнота исполнительной и законодательной власти в конвенте. Через комитет общественного спасения или через депутатов, направленных комиссарами в департаменты, конвент осуществлял исполнительную власть на местах. Под его контролем находился и комитет общественной безопасности, который вел борьбу с контрреволюцией. В происходившей яростной внутренней борьбе Наполеон Бонапарт не мог не видеть, что нужно выбирать между республикой, которая ему может все дать, и монархией, которая все у него отнимет и не простит ему ни взятия Тулона, ни его как раз в это время изданной небольшой брошюры «Ужин в Бокере», в которой он доказывает восставшим на юге городам, что их положение безнадежно. «Ужин в Бокере», по предположению Манфреда, был написан молодым капитаном Бонапартом в Авиньоне осенью 1793 года, куда он бежал с Корсики от преследований сторонников Паули. Разделяя тогда взгляды якобинцев, Наполеон предупреждал в своей брошюре мятежников, что их борьба против революции обречена. «Ужин в Бокере» имел успех и не раз переиздавался. Весной и в начале лета комиссары конвента на юге, и особенно Агюстен Робеспьер, под прямым влиянием Бонапарта, подготовляли вторжение в Пьемонт, в Северную Италию, чтобы оттуда угрожать Австрии. Комитет общественного спасения колебался, Карно был тогда против этого плана. Влияя через Агюстена Робеспьера, Бонапарт мог надеяться на осуществление этой своей мечты, принять участие в завоевании Италии. Сама мысль была в тот момент еще необычной для французского правительства. Идея защищаться от интервенции не обороной от контрреволюционной Европы, а прямым нападением на Европу, казалась еще слишком дерзкой. Планам Бонапарта не суждено было осуществиться в 1794 году. Внезапная, абсолютно непредвиденная им политическая катастрофа перевернула все вверх дном. Чтобы поддержать лично перед своим братом и перед комитетом общественного спасения план итальянского похода, Агюстен Робеспьер отправился в Париж. Наступило лето, нужно было решить этот вопрос. Бонапарт находился в Ницце, куда он вернулся из Генуи, выполнив секретные поручения, данные ему в связи с затевающимся походом. И вдруг из Парижа грянуло известие, которое не ждала не только далекая южная провинция, но не ждала и сама столица, пришла поразительная весть об аресте в день 9-го Термидора на самом заседании конвента Максимилиана Робеспьера, его брата Агюстена, Сен-Жуста, Кутона, затем попозже их приверженцев и казни их всех на другой день без суда в силу простого объявления их вне закона. Немедленно по всей Франции начались аресты лиц, особенно близких или казавшихся близкими главным деятелям павшего правительства. Генерал Бонапарт после казни Агюстена Робеспьера сразу оказался под ударом. Не прошло и 2 недель после 9-го Термидора, 27 июля, как он был арестован 10 августа 1794 года и припровожден под конвоем в Антибский форт на Средиземноморском побережье. После заключения, продолжавшегося 14 дней, Бонапарт был выпущен. В его бумагах не нашлось ничего, чтобы дало повод к преследованию. Правда, в эти дни термидорианского террора погибло много людей.